Игорь Всеволодович Державин был пожилым мужчиной 80 лет от роду, которых дать ему при всем желании было нельзя. Если поставить их рядом с Александром Игоревичем, младшим его сыном, то никогда не скажешь, кто старше. Высокий, жилистый, сильный с горящими глазами, Игорь Державин не зря занимал кресло министра транспорта, магии воздуха в нем было хоть отбавляй. И вот сейчас его глаза не просто горели, а буквально полыхали яростью. «Кто посмел?» — рычал он в огромные усищи. «Сгною!» При этом кулаки его сжимались, превращаясь в натуральные булавы, и грозились проломить стол, даром что он вытесан из массива дуба. «А ты куда глядел, Саша?» — спросил он своего младшего сына. «Я с проверкой на юге был», — ответил Александр Державин. «Ты же знаешь». «Знаю. Но это же не вчера началось, так?» Глаза главы рода метали молнии. «Не вчера», — Александр хмурился, но взгляд не отводил. «Не та порода и не тот характер, чтобы пасовать. Согласен, упустили мы Никиту. Да и я хорош», — Игорь Всеволодович хлопнул ладонью по столу. «Ладно, давай мне эти труселя, я по их следу ищеек пущу. Я всю службу безопасности подниму, чтобы нашли мне ту гниду, которая роду вздумала угрожать. Думаю, что к этому причастны те, с кем он в последнее время общался. Фамилия, род, должность. Или кто там, студент?» Державин-старший в раздумьях тарабанил пальцами по столу. Именно от него эта привычка перешла к младшему сыну. «Я слышал от него фамилию Рябов. Рябов, Рябов. Что-то не припомню я такого рода. Не из наших, что ли?» Игорь Всеволодович все сильнее хмурился, ведь на память в свои 80 никогда не жаловался. «Он простолюдин». «Что?» – буквально взревел министр и вскочил из-за стола. «Наш мальчик якшается с этими?» На лице его проступила брезгливость. «Так, нам с тобой предстоит еще долгий и трудный разговор, но не сейчас. Он, маг нулевик», – ответил на это Александр Державин, словно защищая младшего сына. «С ним общаться никто из одногодок не хочет. Плевать», – рявкнул министр. «Он аристократ, и этим все сказано. Я этого так не оставлю, а пока я организовываю поимку гада, а ты едешь домой и выбиваешь из сына всю эту дурь по поводу общения с чернью. Кстати, чуть не забыл», — оживился Александр Игоревич. «Давай только быстро», — Игорь Всеволодович уже поднял трубку, чтобы начать давать распоряжение. Минц сказал, что Никитка очень лихо отделал нескольких негодяев, пока его держали в тюрьме. «Возможно, со страху, но это надо развивать. Есть у тебя кто-нибудь, кто мог бы его поднатаскать в управлении своей силой?» «Хм», министр на несколько секунд задумался, рассматривая кружевные трусики в пакете, а затем положил трубку. «Со страху, говоришь, есть запись?» Отец Никиты подключился к небольшому экрану, стоящему на столе, и следующие несколько минут мужчины наблюдали за тем, как технично и результативно младший Державин отбивается от наседающих на него преступников. К сожалению, большая часть действа была скрыта от объектива камеры, но увиденного было достаточно, чтобы сделать выводы. «Есть у меня на примете один мастер из Поднебесной. Единоборство преподает с уклоном на точечное воздействие. И еще всякие восточные фокусы». «Фокусы?» — с сомнением переспросил Александр Игоревич. «Для нас с тобой — фокусы, а для Никиты — самое то будет. Завтра же направлю его к вам. Об оплате не беспокойся, у нас свои расчеты. Идет, отец? Тогда до связи». Игорь Всеволодович лишь махнул на прощание рукой, другой прижимая телефон к уху. Дождавшись, пока сын выйдет из кабинета, он сказал: «Да, мне нужен некий Рябов, которого видели с моим внуком Никитой. Речь, судя по всему, идет о покушении. Я должен знать, насколько это серьезно, кто замешан и цели. По срокам, 24 часа. Плевать на права, мне нужны конкретные доказательства. Какими путями вы их добудете, меня не волнует. Все, отбой». Затем он положил трубку и сел за свой стол, взял красные кружевные трусы, повертел перед глазами и засунул в карман пиджака. Простолюдины. Угораздило же породить слабосилка, и он туда же. С другой стороны, это нам даже на руку. Умный человек всегда найдет преимущество даже в заведомо провальной ситуации. Игорь Державин был именно из таких людей. Глава 5. «Повезло же мне попасть в тело нулевика», — мысленно рассуждал я, ожидая врача, обещанного отцом. «Нет бы хоть уровень 5-6, я бы его развил, а то дома до 16 не колдуй, бабка засечет, тут и рад бы, да нечем». «Что значит нечем?» — возмутился в мозгу Эрхас. «Ноги, руки есть, голова на плечах, колдуй, не хочу. Ну да, хотя бы паучья магия у меня есть». «Какого?» — Кстати, уровня, если не секрет, какой освоишь, такого и будет, ограничений нет, пробурчал мой ментор. Но для этого тренироваться надо, а не языком болтать. Плюс у тела твоего способности остались. Мне казалось, у него нет способностей. Вообще, а чем ты отбил заклятие сестры? Не знаю, я думал, это ты. Ничуть, я был наготове, но затем увидел, что у тебя есть защита и ты ею воспользовался. Вот тебе вторая ветвь способностей. Поможешь их развить, еще чего, я тебя должен учить магии примарха, а не фокусом двуногих. Мне показалось, или он хотел, чтобы я его начал упрашивать. Вот еще, прогибаться перед старыми ворчунами, существующими лишь в моем сознании, этого мне только не хватало. Ну, если ты не можешь, так и скажи, я найду себе учителя из двуногих, как ты выразился. Некоторое время в моей голове царила приятная тишина, такое чувство, словно я нашел выключатель у радио, которое до этого постоянно бубнило в тишине спящего дома. Я даже откинулся на подушке и зажмурил глаза. Я такого не говорил, наконец, отозвался Архас. Но учить я тебя буду тому, что знаю, а развивать способности, в природе которых не разбираюсь, извини и уволь. У меня лишь смутные догадки насчет умений твоего тела. Аво, расскажи, нечего рассказывать. Воздействие мне напомнило что-то далекое, из легенд о примархах. Якобы встречались у нас такие особи, которые владели нижним планом магии, так называемым эфиром. Говоря простыми словами, имели доступ к самому источнику магии, и тем самым могли управлять ею. Но таких было очень мало, один на миллион миллиардов, а в последние несколько сотен тысяч лет о них и не слыхивали. Я задумался, каждому в юности хочется быть особенным. А вот мне сейчас хотелось простого человеческого счастья, быть обычным магом высшего уровня, без вот этого всего. Так чем же я защитился, эфиром, я бы на это не надеялся. Скорее, родовая магия носителя этого тела, давай обсуждать. Но учти, в споре, конечно, рождается истина, но в споре с самим собой рождается шизофрения. А я, часть твоего сознания, это так ты себя хочешь оградить от моих подколов, не дождешься. Впрочем, ты прав, пора включать мозги, иначе зачем я их менял? Обратившись к памяти Никиты, я извлек нужную мне информацию. Начнем с моего нового рода. Державины, маги воздуха. Это их наследственная специфика, внутри которой они и развиваются. Воздушный транспорт, ветряные генераторы, метеорология и многое другое, связанное с движением воздуха, это все державины. Даже моя младшая сестра, что когда-то разносила молниями туалеты в школе и теперь находится на домашнем обучении, тоже маг воздуха, только со своим уклоном. «Ничего себе!» – воскликнул я вслух, узнав про Карину. «Надо с ней больше времени проводить, чтобы не взрывалась. Но об этом стоило подумать позже. Сейчас же меня интересовала природа силы, которой я воспользовался. Похоже было на то, что я отразил воздух воздухом. В том-то и дело, что...» «И да, и нет», – задумчиво проговорил Архас. «Мне бы еще на их родовую магию посмотреть, чтобы сравнить. А пока, может, займемся развитием паучьих способностей, а человеческую сторону магии будем прокачивать позже?» «Пожалуй, да», – согласился я. «С чего начнем? Ты, паук, какое подручное средство у тебя есть при себе всегда?» «Это было просто. Паутина», – ответил я. «Совершенно верно. Именно благодаря ей мы с тобой отбились от тех двуногих в тюрьме. Твоя задача сейчас довольно-таки проста. Самому создать паутину. Как?» – опешил я. «Ты, паук», – повторил Архас. «Ты должен создать паутину, а не спрашивать, как это делать. Для нас это так же естественно, как дышать. Мне что-то надо представить. Я совершенно не понимал, как без помощи учителя создавать паутину. Это только кажется, что это естественная способность. Добиться естественности – самый сложный момент в любом обучении, и именно он чаще всего не получается. «Ты, паук», в третий раз повторил Архас, «для тебя это как дышать». И тут в моем сознании что-то разом изменилось, словно я взглянул на мир сразу четырьмя парами глаз. Конечно же, я, паук, что может быть проще нити паутины? Это даже не было похоже на дежавю. Я просто вспомнил свою другую жизнь, прошлую, будущую, параллельную, неважно, ту, в которой я, паук, и я выстрелил паутиной в балдахин своей кровати. Пауку во мне было немного стыдно за эти неровные, кое-где провисающие нити, а вот человек сказал: «Вау, она настоящая?» «Нет, «Конечно, энергетическая», — со смешком ответил Архас, умиляясь моему восторгу. «А теперь раствори паутину». Вот с этим пришлось повозиться. Даже вызванный мною образ паука не сразу справился с этим заданием. Видимо, существовала некоторая заковыка. Честно говоря, в этот раз до конца растворить все нити у меня и не вышло. Это сделал Архас, поняв, что больше толку от меня сегодня не добиться. «А теперь возьми подушку, брось ее, поймай паутину и притяни к себе». Результат был ошеломительным. По крайней мере, для меня. Подушка, брошенная мною в дверь, остановилась, пойманная паутиной, и тут же понеслась обратно, повинуясь движению моих пальцев. Я схватил ее и бросил снова, но уже под потолок. «Понял?» — с явственным удовлетворением спросил Архас. «Нет», — ответил я. «Да ешь твое жвало в вентилятор, ты совсем...» «Никита, здравствуйте», — за внутренним диалогом я совсем не заметил, как в мою комнату вошел врач. Я посмотрел на новоприбывшего, затем покосился на только что приклеенную паутиной к потолку подушку и пришел к выводу, что он ничего заметить не успел. «Здравствуйте», — ответил я. «Как вы себя чувствуете?» — задал стандартные вопросы лекарь. Чем-то мимолетно этот человек напоминал мне одного знакомого моего родного отца. Немного манерный, но в пределах допустимого, с ранней залысиной, которую можно было бы убрать, но вместо этого она выставляется на показ. А еще посетивший меня доктор носил очки с круглыми стеклами в тонкой оправе. И это при том, что он был магом. «Очки для имиджа», — буркнул Архас. «Интересно, что он в тебе сможет найти?» Я пожал плечами, и на этот раз не только мысленно, отвечая сразу на оба вопроса. «Что-то беспокоит после М-контакта с артефактом. Александр Игоревич сказал, что вы теряли сознание». «Да, дважды», — кивнул я. «Но сейчас все в полном порядке. Чувствую себя хоть куда». «Замечательно», — он склонил голову на бок, словно радовался здоровью несмышленого карапуза. «Я осмотрю ваши каналы и общую ауру, если вы не против». «Осмотри, если найдешь», — буркнул Архас и хохотнул. «Ох уж мне эти лекари. Видишь же, что все в порядке, отстань от человека, но, нет, надо канальцы проверить, чакры прочистить, ауру пропылесосить». «Как будто никаких изменений», заключил врач после десятиминутного осмотра. «За это время я смог вспомнить, что его как-то странно для моего слуха зовут. То ли Пафнутий, то ли Кондратий». «Отлично», — ответил я. «А то отец переживал из-за воздействия», — вспомнил я выражение самого лекаря. «Вот только, кажется, мы ошиблись с вашим потенциалом, и он несколько больше, чем мы ожидали. А вот этого мне сейчас не нужно», — решил я про себя. «Пусть пока считают недосилком, так я получу хотя бы немного времени, чтобы адаптироваться в новом теле. Да, с привычным мне мозгом, естественно, намного проще, но все еще тяжко. Мне бы дня три, лучше, пять, с эфиром заодно освоюсь». «И еще», — продолжал врач, словно ему мало было сказанного, — «есть какие-то изменения в мозге. Давайте мы вас госпитализируем и проведем более полное исследование». Договорить свою мысль он не успел. Паутина растворилась, и оторвавшаяся от потолка подушка огрела его по голове. Лекарь подскочил на месте, а затем сконфуженно замер, разглядывая предмет. «Что это?» Он озирался в поисках шалуна, подстроившего ему неожиданность. «Откуда?» Я тщательно сжимал губы и старался не заржать в голос, настолько потерянным казался мой посетитель. Впрочем, меня быстро отпустило. Все-таки в речах этого бедолаги крылась угроза моей безопасности. А то увидит, что изменен мозг, начнут свои исследования, опыты, придут к заключению, что я – это не я, а мне такое не нужно. «Простите великодушно», – проговорил я, изображая мнимое раскаяние и покаяние. «Это мое, тренировался немного, так уж вышло. Вот даже как, у вас проснулись способности?» Лекарь заинтересовался не на шутку, поправляя очки на носу, и снова принялся внимательно всматриваться в мое тело. «Совсем чуть-чуть», — улыбнулся я и показал пальцами, насколько крошечны мои способности. «Но отец обещал прислать учителя, поэтому, может быть, прогресс продолжится. Так что, полагаю, с исследованиями не стоит пока торопиться». «Ах, ну это меняет дело и многое объясняет», — просиял врач. «Развитие способностей положительно влияет на все органы человека. Однако, если вы не против, я бы осмотрел вас еще раз через недельку». «Да не вопрос, приходите». «Конечно», — радушно согласился на все предложения лекаря, пытаясь выиграть время на освоение в новом для себя теле, мире и роде. «Такой маленький, а уже врун», — весело заметил Архас. «Вообще-то, я всегда говорю правду, только правду и ничего, кроме правды. Просто не всю и не до конца, в тон ему ответил я. А вот следующий мой посетитель уже не был настолько же терпим. «Да что же это ты такое творишь?» С порога бросил в меня фразой молодой человек лет 25 до ужаса, похожий на Александра Игоревича. Память Никиты подсказала. «Николай Александрович, старший брат, взбешен ненатурально, скорее, накрутил сам себя, чтобы казаться грознее, чем есть. Все-таки основной помощник отца должен уже серьезным мужчиной становиться и показать, что способен взять дело в свои руки». К Никите относился свысока, чаще попросту игнорируя. «И тебе хорошего дня, брат, стучаться не пробовал?» — ответил я вопросом, приподнимаясь на кровати. После ухода врача я еще потренировался во владении паутиной, но пока у меня получались лишь очень грубые вещи, типа той же подушки на потолке. Тренировка откровенно вымотала меня, и я решил прилечь подремать пару часиков, чтобы восстановить силы, и тут вломился Николай. Реально вломился. «А ты вести себя нормально не пробовал?» — продолжал наседать старший брат, подходя к кровати. «Если на себя насрать, подумай об отце, о нас, в конце концов. Отец, вон, из-за твоих похождений сидеть раньше времени начал, и вовсе не из-за него». Раздался тоненький голосок от массивной входной двери. «И вообще, не ори на Никиту, ему и так плохо. К нему даже Кондратий приходил». Карина выглядывала из коридора, но в комнату заходить не спешила. Почему-то сочетание слов «Кондратий приходил» в отношении врача сильно позабавило Архаса, но сейчас мне было совсем не до этого. «А тебя вообще никто не спрашивал, малявка?» — обернулся к ней брат. «С тобой я позже поговорю. Кыш к себе». Девушка показала ему язык и скрылась за дверью. Неожиданная поддержка пришлась весьма кстати. За это время я успел слезть с кровати и надеть штаны с рубашкой, чтобы встретить Николая на равных. Мы были практически одного роста, поэтому я спокойно смотрел ему прямо в глаза, пока он приближался ко мне. Он что-то почувствовал, это точно, потому что замедлился и немного повернул голову, словно по-новому приглядываясь ко мне. «Гонор показать хочешь, наконец?» — спросил он, остановившись в шагах в пяти от меня. «Нет», — ответил я, — «просто не люблю, когда ко мне врываются без стука, да еще и с полным ртом претензий. А если бы у меня тут дама была?» «А, какая тебе дама-то?» — скривился брат. «Если только девка без роду, без племени, из этих, вон, подонков, с которыми ты якшаешься». «Слушай, дай я ему двину», — попросил Архас, — «а то больно уж нарывается». «Нет уж, извини, это удовольствие я оставлю себе». «Закончил?» — спросил я у брата. «Потому что, если да, очень советую извиниться, а затем позвать врача. Думаю, он еще в здании». «Зачем тебе врач?» Николай явно потерял нить беседы. «Хочешь болезным притвориться? Не выйдет. Я тут для того, чтобы из тебя всю дурь вытрясти. И я это сделаю, независимо от того, насколько больным ты прикинешься». «Уяснил?» «Ты не понял», — улыбаясь, ответил я. «Врач понадобится тебе, потому что за свои слова нужно отвечать». Брат напрягся и вытянулся, превратившись в готовое к прыжку животное. «Вижу, разговаривать с тобой бесполезно», — процедил он сквозь зубы. «Ты также будешь подставлять отца, марать его имя в выгребной яме. Значит, надо проучить тебя. Ты, наверное, кроме силы, ничего не понимаешь». «Да, я чувствовал, как в комнате воздух скручивается в тугие канаты. Слышал, как скрипят половицы и раскачивается многострадальная люстра, как шуршит уголок балдахина, шевелящийся под потоками воздуха». Память Никиты своевременно подбросила информацию. По всем признакам брат готовился применить воздушную стену. Ну какая еще воздушная стена может быть в небольшой комнате, причем, родного Николаю дома? Но нет, он захотел проучить меня и впечатать в бетонную стену своим коронным заклинанием. И плевать, что оно больше годится для открытых пространств и значительного количества противников. В нашей ситуации эффективнее было бы задействовать что-то более точечное, как это сделала Карина хотя бы. Стенка у Николая удалась на славу. 3 метра в ширину, с ровными краями, матовой поверхностью. В магическом университете за такую, наверняка, поставили бы твердую пятерку. Но мы были не там, а я не был экзаменатором. Я просто хотел проучить старшего братца. «Ощущение пленки между ладоней помнишь, которая сработала как зеркало?» — уточнил я. «А как же? Тогда самое время его повторить», — откликнулся Архас, наблюдая приближение воздушной стены. «Зеркало сработало как надо. Я просто отбил заклинание обратно в брата, мысленно дав тому пинка, отчего магическая конструкция еще и ускорилась. Предполагалось, что он отобьет или развеет свое детище. Но, судя по всему, Николай настолько не ожидал, что нулевик хоть что-то сможет ему противопоставить, что просто замер на месте. Тогда я, не тратя времени на жесты, попытался поставить перед ним зеркало. Но на этот раз что-то пошло не так. «Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться», — флегматично заметил Архас. «Пока это срабатывает только при твоей непосредственной защите». А я смотрел на трещины, разбежавшиеся из-за спины брата, впечатанного в стену. «Интересно, у него все кости целы, все-таки родной?» Словно в ответ на мои мысли, Николай отлепился от стены и рухнул ничком на пол. «Врача, срочно!» — крикнул я вбежавшему на шум Кристофу. «Это черт знает что!» — бурчал отец, идя со мной по коридору. «Мы возвращались из комнаты Николая, срочно переоборудованной в медицинскую палату, в кабинет отца. Вас буквально на несколько часов нельзя оставить, обязательно что-нибудь учудите», продолжал беззлобно ворчать он. Но я чувствовал, что не сердится, волнуется за одного из сыновей, да, но понимает, что тот был неправ. Но про учудите, это он, конечно, не про Николая, а про нас с Кариной. В нашей ветке рода за все неприятности отвечали мы с ней на пару. «Отец, тебе же не понравится, если твоего сына будут пинать все, кому не лень, так?» – спросил я, уже подразумевая правильный ответ. «Нет, конечно», – Александр Игоревич посмотрел на меня и прищурился, словно разглядел во мне что-то новое. «Даже если это будет другой твой сын, так, все ты правильно сделал». Николай погорячился. «Но и ты переборщил, все-таки он твой брат». «Не рассчитал силу», – ответил я, разведя руками. «Как и в тюрьме, я посмотрел на отца и увидел, что он прячет усмешку в бороду. Вот же, и об этом уже узнали. Там было иначе. Хотя, не надо ничего мне объяснять, мы как раз зашли в кабинет отца, и он сел за стол, а мне указал на кресло рядом. Я очень рад тому, что в тебе, наконец, заговорила сила. Понятно, что ты был лишен возможности научиться управлять ею, но мы это обязательно исправим». «Да, буду премного благодарен», ответил я на это, впервые разглядывая Александра Игоревича по-настоящему. Человек, получающий кайф от того, что живет, от работы и дома, но слабый маг, хотя и трудяга, а еще сильно расстраивающийся, если что-то не ладится в семье. Вот, как сейчас. «Да, я попросил твоего деда, и он обещал прислать какого-то очень хорошего учителя для тебя. Позанимаешься, обуздаешь свою силу, поймешь, как и что работает. Возможно, откроешь какие-то новые грани своего таланта». Он буквально светился, когда рассказывал. Он был очень рад, что в его сыне наконец-то открылась способность к магии. «Вот только я не его сын, только тело, не более. Впрочем, об этом ему знать не нужно, никому не нужно. И когда его ждать? Полагаю, завтра или послезавтра». «Это отличная новость», — сказал я и поднялся, собираясь уходить. «Не держи зла на брата», — понизив голос, словно нас могли подслушать, проговорил Александр Игоревич. «Он всей душой болеет за наш род. Это же не повод унижать меня, верно?» «Тут ты прав. И за это он получил по заслугам». Заснул я практически мгновенно. Дневные хлопоты утомили меня, и теперь следовало набраться сил, особенно учитывая, что со дня на день начнется обучение магии. Конечно, как любому мальчишке, мне хотелось поступить в универ, где полно ровесников, где можно завести полезные знакомства, да и приятные тоже. Но реальность пока этого не позволяла. Воспоминания Никиты более чем прозрачно намекали на это. Спал я, судя по всему, без задних ног, потому что не заметил гостей, а вернее, гостью в моей собственной кровати. Когда я проснулся, в мою руку упиралось что-то теплое. Примитивный тактильный эксперимент показал, что это что-то не что иное, как женская грудь под легким платьем. Глава 6. Чувство опасности молчало наглухо. Тогда я обратился к памяти Никиты. Та, конечно, вела себя своеобразно, периодически отказывая в информации, но сейчас дала вероятный ответ. Валя, девчонка из ближайшего поселка, мать которой занята на сезонных работах, про отца ничего не было известно. Хорошая знакомая младшего Державина. Простолюдинка, но на удивление хорошо образованная и с пониманием аристократических законов. Валя всегда находилась в курсе всех сплетен. К Никите, по его собственному мнению, относилась как к несчастному богачу, которого стоит пожалеть. Делая вид, что продолжаю спать, я как будто ненароком ощупал вторую грудь и нашел ее столь же соблазнительной, как и первую, а затем спустил руку вниз, позволив ладони замереть на упругой и нежной ягодице. «Если ты сейчас же не уберешь свою граблю», — услышал я преувеличенно грозный шепот возле самого уха, «я оторву ее и вставлю тебе в жопу», — уяснил. На мгновение я крепче сжал девичью ягодицу пальцами, а затем убрал руку. «И тебе доброй ночи», — усмехнулся я. «Какая уж доброта, лапают всякие», — наигранно ответила она. «А вообще надо подумать насчет твоих рук. Представляешь, все эти ваши дворяне едят вилочками, а ты будешь булочками». Я хрюкнул от смеха и, словно эхо, услышал смешок в голове. Архасу явно нравилось наше новое знакомство. «Меня тогда за общий стол не пустят, будут кормить отдельно», — ответил на это я. «Да и неудобно, честно говоря. Ладно, рассказывай, зачем пришла?» «Что я не могу навестить друга». «Ну и что, что он высокородный, это ж не чесотка, верно?» Мне был виден лишь силуэт ее вьющихся волос и одного плеча. Большую часть впечатления я сложила Вали по голосу. И хоть она сейчас безжалостно переигрывала, подражая фольклорному образу лисички, я заслушался. Голос низковат для молодой девушки и приправлен приятной уху хрипотцой. «В смысле не подхватишь?» – уточнил я. «Ага, передается только по наследству. Зато от чесотки можно вылечиться, ха». Она легонько ударила меня подушечкой указательного пальца по кончику носа и откатилась на другую половину кровати. Я приподнялся на локте, рассматривая очертания тела под легким платьем. Вкупе с тем, что почувствовала моя рука за те недолгие секунды, что соприкасалась с ним, фигурка у Вали была великолепной, а в сочетании с зажигательным характером девчонка каждым движением и словом высекала огонь. Я вполне понимал, что в ней привлекало Никиту. «Так что же тебя принесло в мою кровать, если не желание заразиться?» Продолжал я подыгрывать ночной гостье, что ей явно пришлось по вкусу. «Нет, дорогой мой, я не готова пожертвовать свободой, чтобы стать графиней», — Валя пафосно задрала носик. «О, горе мне!» Я приложил руку ко лбу, изображая отчаяние. «А если честно?» «А, если честно», — ответила она абсолютно серьезным голосом, — «прошел слушок, что кончили тебя третьего дня. Какие-то сплетни расползлись». Я превратился в слух, так как мне было крайне интересно, как работает информирование вокруг рода Державиных. «Да наши сказали, что ты по пьяни в карты продулся, да на спор трусы из общаги обещал вытащить, но тебя подставили, а дальше всякое говорили. Кто, мол, трусы были не простые, а с мышеловкой, и прихлопнули тебя. Кто говорит, что в тюрьму отвезли и уже там кирдык тебе сделали. Некоторые вообще уже у тебя на похоронах отобедали. Вот даже как», — я артистично присвистнул. «Кстати, а разве бывают женские трусики без встроенной мышеловки? Дурак, ты», — тяжело вздохнула Валя и двинула мне локтем под ребра. «Но все-таки мой бро, хоть и дворянский сынок, у каждого свои недостатки», — я развел руками. «Но я рада, что с тобой все в порядке», — заявила она, отстраняясь. «А с тобой же все в порядке?» «Абсолютно», — ответил я. «Только вот дамочки всякие по ночам в кровать прыгают, а трогать себя не дают. А так, никаких проблем». «Но-но-но, какая я тебе дамочка?» Валя подбоченилась, лежа на кровати, что было нелегко. «Я, твои глаза и уши в сумрачных закоулках нижних бараков. Или как-то так». «Хорошо, хорошо», — поднял я лапки кверху, сдаваясь на милость. «Расскажи хоть, что было-то на самом деле, а то любопытство-то распирает». Мне снова представилась неугомонная лисичка, которая не хочет показать волнение, поэтому сидит смирно, но хвост постоянно перекладывает то на одну сторону, то на другую. «Да, в общем-то, все так и было, как говоришь. Проиграл в карты дурацкое задание, пошли с Рябовым за артефактом, а там трусы оказались. Кстати, да, заряженные. А ты и не почувствовал?» «Да». Помимо воли в этом вопросе сквозило сочувствие. «Ты же знаешь, у меня с магией так себе. Ну, меня и отрубило. А, когда очнулся, уже полицай кругом. Пытался убежать, но куда там, с ними магр. А во, как на матерого охотились. Вот-вот, короче, отвезли в тюрьму. Там я не очень все помню, так как в себя не особо пришел. Очнулся снова, гляжу, в камеру злыдни какие-то ломятся. Ну, я со страху им и накостылял. Как тебя не убили-то?» «Спокойно», — мне совершенно не понравился тон, с которым была сказана последняя фраза. «Я вполне могу за себя постоять». «Да я и не сомневаюсь», — по голосу слышал, что сомневается, и еще как. «А потом, собственно, появился адвокат и забрал меня домой. Все. Вот и я своим сказала, что, если бы чего с Никитой произошло, Тут бы такой шухер был, мама, не горюй, ясное дело. Но я рад, что не безразличен тебе и ты пришла проведать меня. Закинул я удочку на предмет уточнения наших с ней взаимоотношений, но на этот раз не сработало. Да просто скучно стало, она снова выбрала слегка насмешливый тон, за которым привыкла скрывать свои эмоции. Хочешь, оставайся, мы тут завтра ждем учителя единоборств, может, научит чему. Чему? Ногами лампочки вкручивать, хмыкнула Валя. Это я и так умею. Я попытался это представить и по-новому взглянул на девушку и ее гимнастические таланты. Нет, будет учить, как правильно владеть собой. Она запрокинула голову на подушке, и мне стало ясно видно очертания ее тонкого горла. Это еще более скучно, и тут же оживилась. Слушай, давай лучше к нам. У нас вечером туса, скорпы приедут, ракешник рубить будут. Погнали, а? Она показала два пальца. У меня есть два билета. Я примерно представлял, на какое мероприятие она меня зовет, и был бы не против сходить, так как был лишен подобного всю свою жизнь. Не получится, бро, ответил я, извиняясь. Я после тюрички под домашним арестом, так как представляю опасность для общества. Должна понимать, я сделал максимально грозное лицо, от которого Валя непритворно заржала. Да уж, гроза кружевных труселей, куда уж опасней. Ладно, рада была увидеться, застать тебя в целости и сохранности, но пойду, да и выспаться перед концертом надо. Успехов, сказал я и подставил ей кулак. Она ткнула в него своим, и я успел заметить, сколь хрупкое у нее запястье. А после Валя буквально растворилась в тенях, наполняющих мою комнату. Меня разбудил настойчивый стук в дверь. Да-да, отозвался я, щурясь от яркого утреннего солнца. Молодой господин, ваш утренний кофе? Раздался из-за двери голос Кристофа. Ваш отец желает видеть вас через полчаса у себя в кабинете. Проходи, распорядился я и, дождавшись, пока слуга подойдет, спросил уже менее официально, зачем вызывает, не знаешь. Приехал какой-то господин, вроде бы учитель, но какой-то он. Во, и Кристоф оттянул уголки глаз, изображая человека другой расы. Тогда это по мою душу. Однако к тому моменту, когда я оделся, было решено встретиться сразу в спортзале двумя этажами ниже. На подходе к нему, я увидел Карину. Вела она себя непривычно робко и заглядывала в глаза. «Привет», — сказала она, едва завидев меня. «Привет», — кивнул я. «Они уже там?» «Да», — ответила сестра. «Слушай, я попросить хотела. Хочешь посмотреть?» «Да, если можно», — в глазах девушки горело любопытство вперемешку с надеждой. «Почему ж нельзя?» Я приобнял сестру за талию, пропуская впереди себя, и мы прошли в зал вместе. Отец в сопровождении невысокого худого парня, одетого в спортивную форму ярко-желтого цвета, ходил возле дальней стены и что-то с упоением рассказывал своему спутнику. Услышать, о чем шел разговор, мы так и не смогли, потому что, завидев нас, собеседники тут же замолчали. «Доброе утро, сын», — максимально приветливо произнес Александр Игоревич. «Позволь представить тебе Ванли, мастер из Поднебесной». Человек в желтом костюме сложил ладони и глубоко поклонился, а затем протянул мне руку. «Никита Державин, очень приятно», — сказал я. «Взаимно», — ответил учитель с едва различимым восточным акцентом. «Ванли будет учить тебя тонкостям управления собственным телом». В голосе отца сквозил скепсис, однако он его старательно скрывал за показным радушием. «И не только», — сказал мастер, дождавшись, пока отец закончит. «Мы одновременно будем развивать и тело, и дух, а, как следствие, и магию». Я видел, как отец едва заметно скривился, и только тут он заметил свою младшую дочь. «А это моя дочь, Карина», — сказал он приглашенному учителю, а затем обратился к ней. «Карина, это Ванли». Тот снова поклонился, но руки на этот раз не подал, а довольствовался улыбкой. «Приятно познакомиться, юная леди». Карина кивнула ему в ответ, но с очевидной неловкостью. Мне поначалу не ясно было, чем подобное вызвано, но я все понял чуть позже. Познакомив нас с Ванли, отец поспешил по своим делам. Не хотел присутствовать при проверке моих способностей, или действительно что-то важное. «Хотел бы сразу извиниться», — сказал Ванли, когда мы остались втроем, «но ваш дед, Игорь Всеволодович, показал мне одну запись, где вы сражались в ограниченном пространстве и победили нескольких противников. Это во мне адреналин вскипел, хотел отшутиться я. Как мастер единоборств не могу согласиться. Создалось впечатление, что кто-то обучил вас неким специальным приемам. Хотелось бы узнать об этой школе. Вот же заклепочник, пробурчал на это Архас. Скажи ему, что школа называется Сунь-Хунь-Чай. Я уже открыл было рот, чтобы передать послание, как ментор опомнился. Не вздумай, я шучу. Да нет же, я не собирался оправдываться. Была угроза жизни, вот и применил все, чему нахватался в ребячестве. Ван Ли, не отрываясь, смотрел в мои глаза. В какой-то момент даже захотелось их отвести, но я с детства не проигрывал в гляделки. Выдержал и тут. Мне кажется, из ваших глаз на меня смотрит еще кто-то. Ну а куда мне еще смотреть? Себя я уже видел, пробурчал Архас. Я лишь улыбнулся. Меня откровенно забавляло происходящее. Вообще, когда твоей жизни перестает грозить ежесекундная опасность, сразу находится в ней много времени на иронию и юмор. Давайте сделаем так. Сейчас я постараюсь на практике проверить, какими навыками вы обладаете, а затем решим, как будем действовать дальше. Идет, то есть у нас сейчас с вами будет спарринг, я буду действовать жестко, но аккуратно. Мне нужно, чтобы рефлексы вашего организма, если это, конечно, они, сработали точно так же, как и в камере тюрьмы. Он точно враг своему здоровью, заключил Архас. Мало нам твоего брата. Так, на поражение не бить. Это не враг, а мой будущий учитель. Он меня еще и по магии может поднатаскать. Вообще-то, я твой учитель. Ревнуешь? Архас не ответил. Он готовился к экзаменационному бою. Как я понял, он привык действовать исключительно наверняка и совершенно не был готов к полумерам. Может быть, просто не отвечать на выпады Ван Ли, и тогда все случившееся спишут на случайности стресс? Нет, я знал, что мне нужен этот учитель, а значит, между нами должна установиться более-менее доверительная атмосфера. А она будет невозможна, если я прикинусь немощным. Он чувствует мой потенциал. Вот, даже ментора слегка почуял. Вы готовы? Спросил мастер. Готов, ответил я. Он поклонился мне, а я скопировал его движение. Карина заняла место на скамье у стены, широко раскрытыми глазищами наблюдая за нами. Первый удар Ван Ли оказался проверочным, но выполнен он был с такой грациозной точностью, что я обязательно повелся бы на него. Однако Архас, взявший уже управление тела на себя, безошибочно определил, что это уловка. Он не дернулся, а ушел уже от настоящего удара. Причем, я чувствовал, что он специально замедлился, потому что именно в этот момент я должен был сломать противнику опорную ногу, а затем разрезать трахею заготовленной паутиной. Но это, если бы бой был с настоящим противником. А сейчас мы просто танцевали. Однако из-за того, что Архас был частью моего сознания, я знал, какие действия он предпринял бы в реальной драке. Ван Ли, казалось, ничуть не был удивлен моей реакцией. Он двигался мягко, словно перетекал из одной боевой стойки в другую, не испытывая при этом ни малейших эмоций. Раз, еще удар, снова прощупывание моей обороны. Уход в сторону от ответного тычка. А красиво, блин. Пользуясь тем, что частично отстранен от управления телом, я имел возможность оценить будущего учителя. Тот сделал еще несколько стремительных выпадов, но все оказались безрезультатны. Тут, видимо, не выдержал Архас. Он сам пошел в атаку и тут же столкнулся с градом блоков и контрударов. Складывалось впечатление, что мое тело пыталось пробиться сквозь стену той башни, в которой мы находились. С начала боя прошло секунд 30, а на моем лице уже выступили капли пота. Отличная зарядка, могу сказать. Экая блоха вертлявая попалась, озадаченно проворчал Архас, явно недоумевая, почему еще не достал спарринг-партнера. Но тут произошло невозможное. Ван Ли ускорился и перешел в контратаку. Ощущение было такое, что в меня непрерывно летели кулаки, ступни, ладони, пятки, локти и прочее, и прочее. Осознать, что все это принадлежит одному единственному человеку, было практически невозможно. Я начал выдыхаться. Архас черпал из меня все больше и больше сил. До тех пор, пока я не почувствовал головокружение и вдруг не понял, что сейчас позорно грохнусь в обморок. «Стоп!» — выкрикнул мастер из-под небесной и поднял руку, обозначая окончание боя. А ведь едва пошла его вторая минута. «Ты израсходовал весь запас маны», — сказал Ван Ли, и начал сжигать свою жизненную энергию. «Что это значит?» — спросил я, опираясь о ближайшую стену, чтобы придать себе видимость прямостоящего. «Еще немного, и ты бы умер», — ответил мастер. «Поэтому я и остановил бой». «Прости», — сказал на это Архас, увлекся. «Ничего страшного», — ответил я ментальному учителю. «Спасибо», — ответил я учителю реальному. «Ни за что. Теперь я вижу твой потенциал и знаю, как тебя учить». Взгляд учителя сканером прожигал мою душу. «Буду рад видеть вас своим мастером», — церемониально ответил я, слегка поклонившись. И тут мой взгляд упал на Карину. Во время боя она вскочила со скамейки, да так и замерла, еще больше побледнев, и лишь сейчас начала розоветь. А ведь ей тоже не мешало бы поучиться, например, как сдерживать себя. «Ван Ли, скажите, а вы могли бы взять второго ученика?» – спросил я. «Не совсем понимаю, о чем вы?» Учитель смотрел на меня в упор. «Я имею в виду, дед вам платит достаточно, чтобы вы потратили время на еще одного человека?» «Да, конечно, я полностью в вашем распоряжении. Карина, подойди», – позвал я сестру. А, когда она подошла, вновь обратился к мастеру. «У моей сестры есть некоторые проблемы с контролем своей силы. Сможете помочь?» «Ах, это...» Голос инструктора потеплел. «Всенепременно. Это одна из моих специализаций. По рукам», облегченно выдохнул я и подмигнул светящейся от счастья сестре. Стены комнатенки, расположенные где-то в подвале неизвестного дома, терялись в темноте. С низкого потолка свисала тусклая лампа на проводе. Она освещала грязные капли, стекающие с неровной бетонной штукатурки и лицо привязанного к стулу человека. Лицо это было все в синяках, ссадинах, ушибах и кровоподтеках. Один глаз заплыл, нижняя губа раздулась и выпятилась, свисая до середины подбородка, поросшего редкой и неопрятной щетиной. Человека уже не били, а он уже не кричал, сначала спрашивая, за что его так, а затем обещая сказать все, что нужно. Он лишь устало дышал, предчувствуя, что все это лишь начало. Бесконечно далеко, в коридоре за дверью, что сейчас равнялось другому миру, раздались тяжелые уверенные шаги. Через полминуты дверь отворилась, и внутрь, пригнувшись, вошел высокий и кряжистый мужчина неопределенного возраста. «Рябов», — пробасил он, едва за ним закрылась дверь. «Да», — едва слышно проговорил привязанный к стулу человек. «Громче, я не слышу». «Да», — вошедший удовлетворенно кивнул. «Ты знаешь, кто я?» Сидящий коротко кивнул. Тогда из темноты ему прилетела оплеуха. «Говори, когда тебя спрашивают». В темноте, по обеим сторонам от привязанного стояли дюжие бойцы, которые и довели его до нынешнего состояния. «Знаю, вы, министр транспорта Российской империи, Игорь Всеволодович Державин. Зачем я тут, догадываешься?» «Да, мне нужно от тебя, пес, одно единственное имя. Кто тебя нанял, чтобы ты подсунул моему внуку это?» Державин вытащил из кармана трусы, в этом освещении казавшиеся бурыми, и кинул их в лицо сидящему на стуле Рябову. «Вяземский», — прохрипел избитый сухими губами. «Кто? Илья? Нет, кто-то из детей. Я не знаю. Почему тогда говоришь, что Вяземские? Перстень. Вот, изъяли у душегубца», — отрапортовал один из бойцов и протянул вошедшему завернутую в платок вещицу. Державин отогнул края материи, и в тусклых лучах лампы блеснула буква «В», словно вырастающая из вяза. Глава 7. Загородный клуб располагался в здании старинной усадьбы, спрятанной от посторонних глаз столетними дубами. Парк на этом месте распорядился разбить еще прадед нынешнего отца императора. Говорят, что сама идея клуба тоже принадлежала ему, но этого никто не подтверждает. Да и зачем? Важно, что глава знатного рода или владелец значимой для страны компании мог решить в этих стенах практически любой свой вопрос, не прибегая к силе или деньгам. Дело в том, что если ты член клуба, значит, у тебя уже есть и сила, и деньги, и власть. Министр транспорта Игорь Всеволодович Державин подъехал к клубу в то самое время, когда внутри находился нужный ему человек. Он знал Илью Святославовича Вяземского много лет, однако близко они никогда не общались. Не было повода, ни общих дел, ни совместных интересов, ни выгодных брачных партий. Тем непонятнее было вскрывшееся обстоятельство. Игорь Державин оповестил Вяземского, что хочет с ним увидеться в загородном клубе и обсудить один важный момент. Тот сразу же согласился, чем вызвал некоторую оторопь. Не станет человек, чувствующий за собой вину, так легко идти на контакт. Дверцу министру открыл служащий клуба. «Ваше сиятельство, вас ждут в черно-белой комнате», — церемонно проговорил он. «Проводить? Спасибо, сам справлюсь», — ответил Державин, поднимаясь по ступеням в особняк. «Интересно, интересно», — думал он про себя. Черно-белая комната означает партию. В клубе было множество комнат, и некоторые из них самой своей обстановкой несли смысловую нагрузку. В бордовой выявляли излишнюю благосклонность той или иной дамы, В синей решали вопросы чести, в зеленой улаживали финансовые проблемы, в черно-белой играли в шахматы. Рад приветствовать вас, Игорь Всеволодович. Илья Святославович привстал с занятого кресла, располагавшегося напротив небольшого столика. Далось ему это не очень легко, так как он был полной противоположностью самого Державина, фигурой своей больше напоминая шар, нежели человека. А вот лицо сохраняло определенную живость, заплыв жиром лишь в районе подбородка. Все знали, что это последствия длительной болезни, с которой мужчина боролся всю свою жизнь, а не чрезмерности в пище. Поговаривали, что вызвана она каким-то страшным проклятием, так как ни один лекарь-маг так и не смог помочь ему. «Мое почтение, Илья Святославович», — отозвался министр, проходя в середину комнаты и присаживаясь напротив оппонента. «Какими предпочитаете играть?» «Предпочел бы теми, что не скрывают своих намерений». Вяземский, не отрываясь, смотрел на министра, приподняв бровь. «Полагаю, тут все такие», — ответил он спустя некоторое время. «В некотором смысле игра уже началась, и оба мужчины в нее включились, хотя фигуры на шахматной доске все еще находились на стартовых позициях. Тогда давайте черными, я же приехал позже». «Нет-нет», — запротестовал Вяземский. «Я тут по вашей просьбе, вам и начинать». Он повернул шахматную доску с расставленными на ней фигурами так, что белые фигуры, выполненные из слоновой кости, оказались напротив Державина. «Что ж, будь по-вашему», — ответил тот, и тут же продвинул на пару клеток вперед королевскую пешку. Лихо улыбнулся толстяк. «Отвечу по классике», и двинул свою такую же. «Скажите, зачем вам младшая фигура моего рода?» Министр решился на практически прямой вопрос. Он побоялся, что глубокое иносказание может убить всю суть его претензий, а сейчас нужно было предельное понимание ситуации обоими игроками. «Простите, но я решительно не знаю, о чем вы», — Вяземский развел руками. «Вы, наверняка, слышали про недавнее покушение на моего внука. Можете как-то прокомментировать?» «Слышал, но боюсь, что не обладаю никакой информацией по данному вопросу». Тогда Державин аккуратно вынул из кармана пиджака свернутый платок, неспешно отогнул его края и вместо фигуры положил перед оппонентом перстень, который получил от Рябова. Вот даже как, было видно, что Илья Святославович удивлен, но не очень. Министр ждал ответного хода, и тот не заставил себя долго ждать. Вяземский достал очень похожий сверток и раскрыл его. Внутри лежала запонка, на которой отчетливо виднелась стилизованная «Д», зажатая в кулаке. Она также оказалась на доске вместо очередной фигуры. «Интересно», — пробасил Державин. «Вечер перестает быть томным. Давно это у вас?» «Вовсе нет. Буквально вчера я получил эту вещицу. Хотел сегодня звонить вам, но вы меня опередили. Вы позволите?» И он указал на перстень. «Да, конечно», — ответил министр. «Так вот, забирая перстень и убирая его в карман», — продолжал Вяземский, «эту запонку нашли на том месте, где позавчера избили моего младшего внука, это которого вы вряд ли знаете. Его зовут Павел, и он унаследовал мое проклятие, даже ходить не может. Представляете, что я подумал, когда мне доложили, что его избил кто-то из ваших?» «Убил бы», — кивнул Державин. «Я сразу стал думать, где перешел дорогу», — Илья Святославович осекся, картинно посмотрел по сторонам и закончил: «белым». Министр взглянул на доску, оценил ситуацию и вывел вперед коня. «Признаться, и мне было чудно. Никогда никаких противоречий, и тут вдруг младшую фигуру с доски хотят снять. Полагаете, Вяземский взял с доски пешку и повертел ее в руках, хотели использовать наши силы в своей партии?» «Уверен. Теперь, после начала нашей с вами игры, просто уверен». «Что ж, тогда ваш ход конем, очень сильная вещь, пожалуй, поддержу. Но предлагаю всем показать, что мы по разные стороны доски, чтобы увидеть, кто хочет извлечь пользу из нашей с вами игры». «Принято», — ответил Державин и едва заметно склонил голову. В этой, казалось бы, бессмысленной беседе главы двух старинных родов заключили договор о сотрудничестве, который не требовал никаких подписей и других заверений. Кто-то решил стравить их, и теперь предстояло выяснить, кто и для каких целей. Примерно посередине партии Игорь Всеволодович порывисто встал и, ни слова не говоря, вышел из комнаты, хлопнув дверью. Илья Святославович остался сидеть, слабо улыбаясь. Все шло по плану, по их новому плану. «Я был в спортзале за час до начала тренировки с Ванли. В здоровом теле, крутой паук», — сказал мне Архас. «Ты должен работать с этим телом, развивая его так, чтобы повышенные физические нагрузки стали для тебя нормой. Я как раз хотел этим заняться. Что посоветуешь? Штанга, брусья, бег, ты, примарх. Ты должен научиться ходить по стенам так, словно занимался этим с рождения. В вашем зале есть стенка для скалолазания. Начни с нее. И я начал. Никогда не занимался скалолазанием. Дома больше всего любил плавание и подвижные игры. А это тело, судя по всему, вообще редко сталкивалось с физической нагрузкой. Именно поэтому мои первые попытки забраться на 10-метровую высоту, цепляясь за специальные выступы, терпели крах. Максимум у меня получилось подняться метра на полтора, после чего потные пальцы выскользнули из выемки, и я рухнул на пол. Сцепив зубы, больше от злости, я взял тальк, присыпал им ладони и полез снова, и снова, и снова. Мышцы забивались, превращаясь в самый настоящий камень. Рук я уже практически не чувствовал. Не удивлюсь, если завтра все тело передаст мне большой и весьма болезненный привет. Но когда меня это останавливало, до прихода в Анли оставалось минут 15, когда я вдруг осознал одну простую вещь. Я, летающий паук, аэрох, а значит, могу использовать паутину, цепляясь за неровности, а еще могу изменить подушечки пальцев для более жесткой сцепки с поверхностью. Осознание, правда, не превратило восхождение по стене из пытки в легкую прогулку, но все же облегчило его. Там, где раньше пальцы соскальзывали от усталости, теперь был крепкий захват зацепов. Распределять вес стало удобней, и я почувствовал воодушевление. Трудности доставил лишь самый конец трассы. И то лишь потому, что я снова забыл о паутине, но вспомнил уже почти на автомате. В попытке дотянуться до последнего зацепа, я осознал, что не достаю. Паутина появилась так быстро и так естественно, словно подчинилась моим мыслям. Оставалось только подтянуться. Есть. Я забрался. Вижу, вы не теряете время даром, раздался голос снизу. Я оглянулся. Учитель из Поднебесной стоял посередине зала, сложив руки на груди. Карина замерла в паре шагов позади него. Надеюсь, они не успели заметить, как именно я тут очутился. А тебе не все равно, ты, Айрах, не все равно, ибо лишний раз светить способностями тоже не стоит. На это Архас промолчал. «Сейчас я слезу», — сказал я и посмотрел вниз. 10 метров высоты без страховки намекали, что стоит мне расслабиться, и я упаду вниз и сверну шею. Айраху помереть от падения с высоты еще умудриться надо, при врожденных-то способностях. И то верно. Спустившись, я подошел к Ванли и поклонился. Он ответил тем же. «Сегодня мы будем пробовать управлять вашими базовыми навыками. У каждого будет свое задание, которое надо отточить до такого состояния, чтобы повторить даже во сне. Какой-то хитроумный удар», — спросил я. «Нет, мы будем использовать магию. Самую-самую начальную, дошкольную, так сказать. Но я же...» Мастер приложил палец к губам. «Не нужно ничего говорить. Любое оценочное суждение — клетка внутри твоего разума. Я дам вам простенькие задания, которые дадут вам возможность почувствовать свою силу». Он подошел к столику и снял с плеча совершенно неприметную сумку, которую я раньше и не видел. Из нее он вынул десяток обычных куриных яиц, несколько ножей, небольшой коробок, похожий на спичечный, и пару свечей. У Карины, наблюдавшей все это действо, все выше и выше поднимались брови. Как она объяснила позже, не чувствуя ни крупицы магии в этих предметах, она задавалась одним единственным вопросом. Как это может помочь им в обучении? «Никита Александрович, встаньте, пожалуйста, вот сюда», — он указал рукой в метре от себя и стола, — «и смотрите внимательно». Я смотрел. Ванли положил яйцо себе на раскрытую ладонь. Секунду ничего не происходило, а затем яйцо приподнялось на пару сантиметров вверх и осталось там висеть. «Собственно, это то, что я хочу получить от вас. Поднимите яйцо и зафиксируйте его над своей ладонью. И помните, человек не может лишь то, что сам себе запрещает». С этими словами он передал яйцо мне. Его белая, слегка шершавая кожура приятно холодила натруженную на скалодроме ладонь правой руки. Я даже накрыл его сверху левой и зажмурился от удовольствия. «С вами же, юная леди, мы будем тушить свечу». Вероятно, подразумевалось, что я стану пытаться поднять яйцо в воздух в то время, пока Ванли будет заниматься с Кариной. Но мне тоже стало интересно, и я на некоторое время забыл о своем задании. Он зажег свечу щелчком пальцев. Я поразился, насколько это простой, но эффектный фокус, и при всем этом мастер не сделал ни единого лишнего движения. Затем он сформировал в левой руке прозрачный шар и поместил горящий конец свечи в его центр. «Погасите ее», — попросил он Карину. «Я даже не успел понять, что произошло. Потоки воздуха, запах озона, вспышки. Свеча, точнее, материал, из которого она была сделана, оказалась размазана по противоположной стене. Я попросил погасить свечу, а не уничтожать ее», — с легкой улыбкой сказал учитель. «Ой», — ответила на это Карина, наклонила голову и уткнулась взглядом в пол. «Ничего страшного. Попробуйте еще раз». Он взял вторую свечу и проделал с ней все те же самые манипуляции. «Вы должны преодолеть своими силами кокон и затушить пламя, оставив при этом свечу в целости и сохранности». «Поняла», — сказала сестра и уставилась на свечу. Возможно, она считала, что визуальный контакт ей поможет. Снова полыхнуло и запахло грозой, но на этот раз значительно меньше. Я ощущал движение воздуха вокруг и гигантское давление на шар вокруг пламени. Вот только сам огонек горел ровно, словно и не находился посреди бури. «Как ваши успехи?» — спросил Ван Ли, внезапно обернувшись ко мне. От неожиданности я едва не выронил яйцо. Еще не пробовал. Было интересно наблюдать за выполнением задания сестры. «Вам еще успеет надоесть. Выполняйте свое задание». Я вытянул ладонь с лежащим на ней яйцом и уставился на него. Примерно, как минуту назад Карина уставилась на свечу. Ничего. Ровным счетом, оно продолжало преспокойно лежать, игнорируя все мои попытки заставить его левитировать. Примерно таким же образом обстояли дела и у моей сестры. Она в прямом смысле сгущала тучи вокруг огонька пламени, но тому было на это абсолютно плевать. «Откройте свое сознание», — проговорил Ван Ли. «Один должен преодолеть вес яйца, другая — кокон защиты. И все, ага, ему-то легко говорить. А между тем он прав», — заметил на это Архас. «Ты сам себе ставишь блоки. Чем-то ты откинул заклинания сестры и брата. Так, вот и воспользуйся сейчас». Результата эти слова достигли, но не совсем такого, как я ожидал. Яйцо не просто поднялось в воздух, а взлетело к потолку и разбилось об него, растекаясь по облицовке. «Отлично», — хлопнул в ладоши учитель, «но тоже чрезмерно. Теперь попробуйте поднять на 3-5 сантиметров». С этими словами он дал мне второе яйцо. Я бросил взгляд на Карину и увидел, что на лбу у нее выступили громадные капли пота, а свеча, как горела, так и продолжала преспокойно гореть. «А ведь он действительно знает, что делает», — подумал я. На этот раз я провозился минут 5, после чего, наконец, приподнял яйцо на требуемую высоту. Контролировать свои силы было действительно невероятно тяжело. Это тебе не выложится на всю катушку, а точно рассчитать, какое нужно усилие. «Молодец», — похвалил меня мастер. «Отдохните», после чего обратился к моей сестре. «Вы поняли, в чем ваша ошибка?» «Нет», — ответила та. «Я бы таким усилием уже титановый шар размером с мяч превратила бы в пыль, а вашу защиту не могу. Потому что вы пытаетесь воздействовать сразу со всех сторон, а у вас же нет задачи уничтожить кокон. Вы помните, что должны сделать?» «Да, погасить свечу. Но для этого же я должна преодолеть защиту, а не уничтожить. Точечного прокола воздухом, превращенным в крохотную иглу, было бы достаточно». У Карины глаза от удивления стали в два раза больше. «Пробуйте», — сказал мастер, и у нее все получилось. Не сразу, конечно, но уже через пару минут она смогла погасить свечу. И опять, и каждый раз времени требовалось все меньше. «Молодец», одним словом. «Теперь наши упражнения могут напомнить вам фокусы, но это только с виду. Просто мы начинаем с самых азов. Возьмите в каждую руку по яйцу и попытайтесь ими жонглировать. Но без помощи физической силы. Легко сказать, с одним яйцом у меня худо-бедно получалось, а вот с двумя. Тот, кто будет тут убираться, непременно проклянет меня, так как бились они одно за другим». «Не переживай», — сказал учитель, подойдя ко мне. «У тебя все получится. Просто ты задаешься вопросом, зачем нужно это упражнение, а вот зачем».